«Олег, может, прогуляемся перед сном? Хорошая ночь!» — соблазнительно улыбнулась Алена, выходя с балкона. «Хорошая ночь. Надеюсь, она будет хорошей и для меня». Я взглянул на коммуникатор, где высветилось сообщение от Трайнула. «Через 15 минут заходи». И отрицательно мотнул головой. Алена с ненавистью посмотрела на футуристические обводы капсулы с откинутой крышкой и, фыркнув, вышла из комнаты. Чувствуя себя полным дураком, я залез внутрь, растянулся на ложементе и постарался расслабиться, поминутно поглядывая на таймер. «Да, если так пойдет дальше, я рискую потерять жену. Семья и задротский график несовместимы. Я поймал себя на том, что жду момента входа в сферу, как наркоман, сидящий на игле, ждет дозы. И дело тут уже не в заработке, деньгах или делах. Просто тот мир затягивал со страшной силой. Я в нем жил, а не играл. Эти мысли не понравились, и я отогнал их подальше. Не время для рефлексии». Еще раз просчитал свои действия, взглянул на время. И захлопнул крышку капсулы, запуская нейроинтерфейс. В бой. Самыми опасными считались первые секунды появления в игре. В сфере нет понятия лага, задержки сигнала из-за пропускной способности сети или десинхронизации. Эти вещи ушли в прошлое с развитием технологий. Но меня могут тупо опередить ожидающие враги. В чем-чем, а в скорости реакции профи нельзя отказать. Секунда, и здравствуй, респ. Поэтому, стоило моим глазам увидеть внутреннюю поверхность гробика, я тут же активировал великий щит теней, окружая себя непроницаемой завесой, способной выдержать 10 миллионов урона. И тут же распахнул незапертую крышку, с синевой выпрыгивая наружу, как чертик из табакерки. Существовала небольшая вероятность, что кто-то из панд стоял совсем близко и попал под мой щит вместе со мной. Нет, повезло. Об теневой купол тут же расплескалось несколько заклинаний, на волосок уменьшив его хитбар. А когда их радужная круговерть рассеялась сквозь ослепительный, льющийся со всех сторон свет, я с трудом разглядел окружившие меня темные силуэты. 3, 5, 7. Панды и их пешки окружали со всех сторон. Одни совсем близко, другие целились из-за корабельных настроек. Сразу несколько слепящих кругов света были направлены на пятачок, где я находился. Я огляделся, не обращая внимания на звон стрел, отскакивающих от теневого щита. Узкая длинная палуба вытянутого корабля, совершенно не похожего на абиссал. Хищные обводы бортов, острый нос, выполненный в форме зубастой рыбьей пасти. Это и есть барракуда Манкурта. Мы находились на поверхности. Несмотря на бьющий в глаза свет, я видел черное зеркало воды за бортами. Ну что, начнем? Я вытянул клинок в сторону большой надстройки, на которой засели двое пешек Пандорума. Активировал огненный болид. Вы хотели боя? Сейчас от вашего корабля останутся рожки да ножки. Сине-рыжий сгусток стремительно набухал на лезвие синевы, набирая мощь, и сорвался ревущий огненный каплей, выстрелив в указанную цель. Я ожидал взрыва, криков, разлетающихся тел, но вместо этого болид отразился от надстройки и полетел обратно. Вспышка, бушующее пламя заставили меня инстинктивно отшатнуться. Хиты щита теней сократились сразу на пару процентов. Ваша способность «Огненный болид» отражена эффектом «Зеркальная кожа». Так, панды приготовили мне сюрприз. Никогда не слышал ни о какой зеркальной коже. Я быстро забил в поиске и замер. Результаты почти нулевые. Пара строчек с упоминанием какого-то легендарного архетипа, и все. Изучать и анализировать времени не было. Йота подошел совсем близко. Кажется, он хотел поговорить. «Удивлен? Думал, выйдешь и раскатаешь нас своим чудо-мечом?» Усмехнулся он краешком рта. «Не получится. Есть многое в сфере, чего ты не знаешь. Например, вот это». Он продемонстрировал небольшую зеленую пирамидку с необычными символами на гранях. Они напомнили пиктограммы Кан-Элло, языка древних. «Видишь? Странные артефакты попадаются в схронах древних. Этот, например, воскрешает игрока сразу после смерти, не давая ему уйти на респ. Можно долго развлекаться с жертвой, убивая раз за разом, пока не выбьешь весь шмот, например». Я внимательно наблюдал за ним, пока панды с помощью кругов света пытались создать эффект, направленный в лицо лампы. На теле Йоты и его бойцов на палубе корабля, как облегающая вторая кожа, мерцала странная пелена. Это и есть зеркальная кожа. Удар истинного огня неотразим, презирает резисты. Но это не значит, что от него нельзя уклониться или отзеркалить с помощью неизвестной магии. Лазейка, как и говорил магистр. Аналитики Пандорума и правда хорошо изучили мои возможности. 96% вероятность отражения, сказал Йота, словно прочитав мои мысли. Истинный огонь не поможет, никуда ты не денешься. А ведь чертов сукин сын прав. Я лихорадочно прикидывал оставшиеся у меня варианты. В тень выйти невозможно, все подсвечено. Есть еще аватар огненного воина, мое самое сокрушительное оружие, но в ближнем бою он бесполезен. Панды, скорее всего, ожидают этого хода и просто не подпустят меня вплотную. Что же делать? План А заключался в том, что я выйду из-под теневого щита, наваляю врагам огненными болидами, постаравшись при этом не разнести в клочья корабль. План Б мне не нравился, но выбора, кажется, не было. «Неприятная ситуация, верно?» – заключил Йота. «Я даже не знаю, как тебе выйти из нее. Печально». «Зачем он все это мне говорит? Если панды хотят тупо рескилить меня, болтовня ни к чему. Но ситуация и верно нехорошая. Они вполне способны осуществить свои угрозы. Даже если я сейчас разлогинюсь, аватар в Агре исчезает не мгновенно. Бафы при этом слетают, меня убьют и отправятся следом на респ, длинным прыжком или каким-нибудь еще трюком. Впрочем, есть два варианта. Номер один. Ты умираешь столько раз, сколько нам захочется», — продолжил Йота. «Второй. Мы пытаемся договориться. 50 000 выкупа. Срезаем всего десяток ушей, получаем полную и правдивую информацию о твоем мече и снимаем стоунджампер. Ты сможешь вернуться домой». «А там тобой займется другая команда охотников», — мысленно закончил я за него. «Шикарное предложение». Внезапно я бросился на них, пытаясь сбить куполом щита теней, вроде бы расслабившихся бойцов Пандорума, но они играючи увернулись. Но мой маневр имел смысл. Теперь я находился у самого борта. 8 минут оставалось работать в теневой сфере, следовало торопиться. Я перелез через поручни и замер, балансируя руками на самой кромке. Совсем близко блестела черная гладь воды. «Хочешь искупаться?» — усмехнулась Шпилька. «Давай, вперед! Увидимся на ближайшем респе!» «Искупаться? Можно, но я делаю это только в компании», — ответил я и поднял левую руку, привлекая внимание. «Значит так, панды, вариант номер 3. Вы платите мне по 50 кусков с носа, и я вас отпускаю. На размышление 10 секунд». «Мне говорили, что ты наглец», — кивнул Йота. «Жаль, что к такому дерзкому языку не прилагаются быстрые ноги». Драться с ними или испытывать на прочность зеркальную кожу я не собирался. План «Б», который Трайнул ласково окрестил дичью, родился совсем недавно и был жуткой авантюрой. Но мне захотелось привести его в действие, как только я увидел стража. Сделав шаг назад, я солдатиком почти без всплеска ушел в черную воду. Она обожгла ледяным холодом, но только первые секунды. Затем воздушный пузырь, любезно предоставленный фей Анной, раздулся вокруг меня. Черно-малахитовая вода, похожая на густо разбавленную зеленку, сомкнулась сверху. Я медленно погружался, парил в ее толще, окруженный двумя сферами – теневым щитом и воздушным пузырем, позволяющим спокойно дышать под поверхностью. «На что рассчитывает?» – насмешливо бросила Шпилька. «Он же сдохнет, как только кончится действие его неуязвимости». «Решил красиво умереть», — усмехнулся Рандом. «Возможно, хочет отплыть на радиус стоунджампера», — задумчиво проронил Йота. «Но этот вариант мы проработали. Скажите Манкурту, пусть начинает погружение». Меня окружала непроглядная тень. Я опускался в пучину моря ужаса, и видимость стала минимальной, на 2-3 метра. Чтобы различить хоть что-то, я активировал фильтр теневого зрения. Вокруг сразу посветлело. Я медленно падал в сером тумане, густом, как овсяная каша. Далеко внизу чернел широкий зигзаг, выходящий за пределы видимости. В его глубине что-то шевелилось, и шестым чувством я понял, что это и есть огромный каньон, который местные называют подводной бездной. Именно оттуда в прошлый раз появился страж. Кто проживает на дне океана? Я вытянул синеву и выпустил один за другим два болида, почти вертикально вниз, туда, где в непроглядной тьме угадывалось некое движение. Огонь и вода стихии антагонисты. Будь это обычный фаербол, он мгновенно бы угас здесь. Но истинный огонь только выглядит как огонь. Это квинтэссенция чистой, всепожирающей энергии. Оставляя за собой инверсионный след, болиды косматыми кометами ушли в цель. Я провожал их взглядом, пока яркие искорки не исчезли в черноте. Сверху приближалась большая тень. Барракуда стремительно опускалась вслед за мной. Они еще не почуяли подвоха. Самое время удирать на всех парах, пока есть такая возможность. В разломе что-то ярко блеснуло, на секунду озарив черные обрывы ущелья. Болиды достигли цели. Я затаил дыхание. Сейчас решится, выгорит моя авантюра или нет. Да! В глубине подводного разлома вспыхнули огромные желтые огни глаз. Змеиные щупальца появились на краях обрыва. На две единицы подскочил столбик ужаса. Потревоженный страж поднимался из бездны. Если Манкурт догадается прикинуться мертвым куском железа, как это сделал Трайнул, у них еще есть шансы. Или уже нет? Лучи света, испускаемые глазами Кракена, жадно обшаривали пространство, как два огромных прожектора. Томительно тянулись секунды. И вот они безошибочно скрестились на длинном веретене погружающейся барракуды. Завидев добычу, страж быстрым прыжком вынырнул из бездны, стремительно приближаясь. 6 минут, 9 с гаком миллиона урона. Именно столько выдержит щит теней, и я от души надеялся, что этого хватит пережить нападение стража. Но как же он огромен. Чудовище таких размеров сложно было даже представить. Субмарина Манкурта казалась на его фоне щепкой, а я вообще ничего не значащей пылинкой. Я увидел, как барракуда разворачивается, включает оба движителя и пытается удрать. Ага, сообразили. Шлейф воды взметнулся за кормой, но было поздно. Исполинские щупальца стража сомкнулись, отрезая путь к бегству. Несколько тех, кто поменьше, жадно обвили металлический корпус. Толстая броня вминалась под этим захватом, как пластилин. Изуродованная, скрюченная мочалкой барракуда не продержалась и 10 секунд в жутком клубке щупалец. Страж легко разорвал ее на несколько частей и жадно втянул в воду, раскрывшейся щелью пасти, увлекая в нее все, что осталось от корабля панд. Мощный поток воды подхватил и повлек меня прямо в зев чудовища, напоминающий устье железнодорожного тоннеля. Рядом кружились остатки корпуса, какие-то детали, человеческие фигурки. Некоторые были окружены защитными сферами и воздушными пузырями, подобными моему. Кто-то из противников еще надеялся выжить. 4 минуты. Мимо пронеслась багровая стена глотки, усеянная рядами полупрозрачных зубов, каждый размером с добрую скалу. Чудовище вдохнуло нас, проглотило как частицы планктона, недостойное, чтобы их переживать. И я не мог сопротивляться подхватившему бешеному потоку. Летел вместе с ними внутрь стража, в кромешной темноте.